Глава 31. Как не сильно желала Анна свидания с сыном, как недавно думала о том и готовилась к тому, она никак не ожидала, чтобы это свидание так сильно подействовало на нее. Вернувшись в свое одинокое отделение в гостинице, она долго не могла понять, зачем она здесь. «Да, все это кончено, я опять одна», — сказала она себе и, не снимая шляпы, села на стоявшее у камина кресло, уставившись неподвижными глазами на бронзовые часы, стоявшие на столе между окон, она стала думать. Девушка-француженка, привезенная из-за границы, вошла предложить ей одеваться. Она с удивлением посмотрела на нее и сказала: «После». Лакей предложил кофе. «После», — сказала она. Кормилица-итальянка, убрав девочку, вошла с нею и поднесла ее Анне. Пухлая, хорошо выкормленная девочка, как всегда, увидав мать, подвернула перетянутые ниточками голые ручонки ладонями к низу и, улыбаясь беззубым ротиком, начала, как рыба, поплавками загребать ручонками, шурша ими по крахмаленным складкам вышитой юбочки. Нельзя было не улыбнуться, не поцеловать девочку. Нельзя было не подставить ей палец, за который она ухватилась, взвизгивая и подпрыгивая всем телом. Нельзя было не подставить ей губу, которую она в виде поцелуя забрала в ротик. И все это сделала Анна. И взяла ее на руки, и заставила ее попрыгать, и поцеловала ее свежую щечку и оголенные локотки. Но при виде этого ребенка ей еще яснее было, что то чувство, которое она испытывала к нему, было даже не любовь в сравнении с тем, что она чувствовала к Сереже. Все в этой девочке было мило, но все это почему-то не забирало за сердце. На первого ребенка, хотя и от нелюбимого человека, были положены все силы любви, не получавшие удовлетворения. Девочка была рождена в самых тяжелых условиях, и на нее не было положено и сотой доли тех забот, которые были положены на первого. Кроме того, в девочке все было еще ожидание, а Сережа был уже почти человек и любимый человек. В нем уже боролись мысли, чувства, он понимал, он любил, он судил ее, думала она, вспоминая его слова и взгляды. И она навсегда, не только физически, но духовно была разъединена с ним, и поправить этого нельзя было. Она отдала девочку кормилице, отпустила ее и открыла медальон, в котором был портрет Сережи, когда он был почти того же возраста, как и девочка. Она встала и, сняв шляпу, взяла на столике альбом, в котором были фотографические карточки сына в других возрастах. Она хотела сличить карточки и стала вынимать их из альбома. Она вынула их все. Оставалась одна, последняя, лучшая карточка. Он в белой рубашке сидел верхом на стуле, хмурился глазами и улыбался ртом. Это было самое особенное, лучшее его выражение. Маленькими ловкими руками, которые нынче особенно напряженно двигались своими белыми тонкими пальцами, она несколько раз задевала за уголок карточки, но карточка срывалась, и она не могла достать ее. Разрезного ножика не было на столе, и она, вынув карточку, бывшую рядом, это была карточка Вронского, сделанная в Риме, в круглой шляпе и с длинными волосами, ею вытолкнула карточку сына. «Да, вот он», — сказала она, взглянув на карточку Вронского, и вдруг вспомнила, кто был причиной ее теперешнего горя. Она ни разу не вспоминала о нем все это утро, но теперь вдруг, увидав это мужественное, благородное, столь знакомое и милое ей лицо, она почувствовала неожиданный прилив любви к нему.